Еще некогда одно место интересное, Арифаима, не помню точно, я взял Библию. Исаия или Иеремия говорит Арифаима, что они на суд не придут, и Арифаимы не встанут. Сейчас мы здесь не помним. Арифаима, мы не встречали такое интересное место. Я слышал толкование, что Арифаимы не имеют души, потому что все, что имеет душу, придет на суд Божий. Дело в том, что мы способны думать, что в то время первые люди обладали малой грамотой и не были такие грамотные. Но если мы видим, что уже внук Каина владеет секретом обработки железа, то это уже о чем-то говорит. У него уже есть знания по выплавке и обработке железа. Так? Это первый вопрос. Теперь второй вопрос. Мы видим, что уже в древности апостол Павел пишет о том, что Малакии не наследуют Царство Божье. То есть, я уже говорил вам о том, что Малакии вкладывается смысл, это люди, которые изменили свою половую принадлежность, или не половую ориентацию, а половую принадлежность изменили. И также и половую ориентацию. То есть в то время уже делались операции по изменению половой принадлежности. Значит, что получается? Сегодня, когда вот я еще учился в институте, теоретически мы знали о процессе клонирования. То есть, что из любой клетки организма взять одну клеточку, создать ей определенные условия благоприятные, то из этой клетки можно вырастить точно такого же человека. А теперь у меня возникает вопрос. Мы знаем, что Бог постановил закон размножения. Да? То есть, на свет появляется человек при слиянии мужской и женской яйцеклетки. Таким образом, получая генетическую информацию как от отца, так и от матери. А теперь, если это будет клонированный человек, Доли в Швейцарии, да, овца Доли, и сейчас путем клонирования, клонирование будет получать все больше и больше развития, и в этом есть смысл какой, например, не столько в медикаментах, а сколько в пересадке органов. Дело в том, что доноров не хватает. Доноров, я имею в виду органов. Да? Вот, скажем, у кого-то почки отказали, не функционирует. Нужно сделать пересадку почки. Но для этого нужно иметь донора. Значит, кто-то должен или отдать свою почку, или ждать, когда человек попадет в какую-то аварию или еще что-то, чтобы у него забрать почку. То есть он умирает, но его почка может дать жизнь другому. Да? И так проходят иногда годы, когда люди ждут почку. Теперь они получают эту почку, и все-таки она отторгается. Она биологически не вписывается в систему этого больного. Так не проще ли взять клеточку от этого человека и вырастить эту почку, ну, вот как вырастили ухо на спине у мыши. Человеческое ухо, взяли ген, отвечающий за участок гена, который отвечает за развитие уха, внесли его в зародыш мыши, и на спине у мыши вырастает человеческое ухо. Пожалуйста, теперь ты можешь делать пересадку. Это наиболее ближе биологически приемлемый орган. Меньше шансов на отторжение. Так это будет развиваться. Но параллельно с этим будет развиваться и клонирование. Наука уже вкусила это. Она уже перешагнула через эту черту. И теперь уже не остановить это. Это точно так же, как знали, что атом принесет большой вред на наряду с тем, что он может принести большую пользу человеку, знали, что он и приведет к большому горю, к смертям. Это оружие. Но человек перешагнул через эту черту, и его уже не остановить. И поэтому после атомной бомбы появляется водородная бомба, появляется нейтронная бомба. Уже все, человека уже не остановить в этом. И поэтому здесь получается, что я думаю, я предполагаю, что возможно, вот ты говоришь, что не было у них души, у клонированных людей какая душа будет? Это будет на уровне животного. Это будет зомби на уровне животного, у которого будет душа в его крови только. Потому что она прошла неестественным путем. Не путем, который Господь запланировал. Возможно, вот эти люди, это и было уже продукт того, что... Сейчас в Америке есть целый институт, занимающийся только вопросами клонирования. И в нашем городе Спокане, в газете «Центральной», было написано, что один пожертвовал $1 миллион, чтобы его собаку проклонировали. Она старая, он ее очень любит. Он хочет, чтобы она у него осталась уже в клонировании. Да, и у нас тут появилась статья ученых одних, которые сказали, что в принципе... Это очень полезно для того, чтобы создать, скажем, армию. То есть берешь человека, наиболее способного к войне, и клонируешь его, и выращиваешь таких вот людей, которые способны к войне. Ведь если, скажем, вот в государстве Израиль проживает 5 миллионов жителей, из этих 5 миллионов может быть только там... Вы помните, как Гедеон армию набирал, да? Как Господь селекцию провел. Из такого огромного количества в 10 раз меньше отобрал воинов. Поэтому 10% только пошло из всего. Значит, если вот так вот по статистике, то из тех, той армии, которая сейчас есть в Израиле, возможно, только 10% настоящие солдаты, а все остальные – это то, что я говорил. Да. А если теперь вот это, скажем, миллионная армия, и если это все будут как один воинствующие люди, то это... Значит, будет программным управлением, да? Если у них не будет души, будут убивать. Недаром Иисус Христос говорил, не придет род сей. Некоторые говорят, это относится как к народу израильскому, вообще к роду. А некоторые говорят, именно вопрос клонирования. Род сей, который Бог установил, и род, который может создаваться параллельно клонированию людей, которые не имеют души. Ну, я слышал еще другое мнение, что не пройдет род сей. Это имеется в виду появление Израиля. Да, и Израиль появился в 48-м году. Люди, которые родились в 48-м году, не умрут все, как все это будет. То есть, сколько живет этот род человеческий? 60-70 лет. И уже потом это поколение или этот род уходит. Да? На его место придет 49-й год, потом 50-й год. Так вот, есть мнение, что вот люди, родившиеся в 48-м году, их род не пройдет, как все это будет. В вопросе Голиафа, это такой же, как с этих Рифаимов, или это что-то отличное? Смотрите. Это уже было после потопа. То есть те люди... Нет, здесь есть гормональные отклонения в любом организме. И вот бывают такие случаи, что у нормальных родителей рождаются дети-карлики. То есть он подрос 1.10 м, и все. У него прекратился гормон роста. То есть в нашем организме существует эндокринная система, которая выделяет специальные вещества, которые или стимулируют наш рост, или замедляют. Да? Есть вещи, которые могут стимулировать жировые отложения, скажем. Человек может расти не ввысь, а вширь. Да? То есть, по-видимому, вот этот человек, Голиаф, он просто, у него была проблема с гормоном роста, и он выдал большой рост. от чего это, за счет чего эта стимуляция была? Может быть, это было вложено в его генетической информации, которая потом дала этот такой всплеск. Это может быть стечение многих вещей. Это смотрите, вы заметили, что литовцы, латыши, это высокие люди –